Правда, в облачной башне тоже есть библиотека. Ходила ли туда Сторми, Даркас? Пойдем завтра в библиотеку башни, после завтрака, спросила, повернувшись к ведьме и чуть не упав, слишком сильно качнувшись. В понедельник между завтраком и первым занятием имелось трехчасовое окно. Очень удобно. Я в принципе собиралась встать пораньше и позавтракать в Магиксе, после того, как поговорю с Шионом, и вполне могла впихнуть в этот временный промежуток поход в школьную библиотеку. Главное, встать ну, хотя бы в полдень. Заболела, что ли, или забыла там что-то? Со скепсисом уставилась на меня Даркас, и я растеряла последние сомнения. Да, разумеется, Сторми, нечастая гостья в библиотеке облачной башни, или могла скрываться от сестер, вполне себе рабочий вариант, не могла же она с ними абсолютно всем делиться. Знания я там забыла, пробурчала недовольно и повернулась к столу. Надо бы порядок навести, но завтра, или послезавтра. Сейчас следовало лечь спать, чтобы обязательно завтра пораньше встать. Прежде, правда, сходила в душ и установила на столе купленное зеркало. Волосы расчесывала перед ним, наслаждаясь мордашкой Сторми перед глазами. Как быстро мне полюбилось отражение. Достаточно было мне показывать в зеркале, меньше суток. Ская, Даркас, спасибо. Подсказанный тобой магазинчик чудесен, поблагодарила ее, когда уже забралась в постель, на что была послана тихим шипением куда-то далеко. Под это шипение я и заснула, как под самую нежную колыбельную, даже позабыв рассказать про план с видеокамерой. По будильнику я встать успела, а вот спасти простенький допотопный измеритель времени от прошившей его насквозь острой сосульки, нет. Айси тихо, но и без того чрезмерно красноречиво выразила свое мнение по поводу будильника на 11 утра, и я порадовалась, что в душ сходила вечером. Пойди я сейчас, и Айси бы меня проморозила до косточек. Посмотрите, какой нежный и чуткий сон у нашей венценосной. Показав закопавшийся под подушку ледяной ведьме язык, я быстро натянула юбку и чулки. Учитывая вчерашний опыт, отдала предпочтение более легкой кофте, но тоже с длинными рукавами. Сумка была собрана с вечера, и уже минут через 15 я телепортировалась в Магикс, к кафе напротив библиотеки. Чтобы утро было добрым, надо бы сначала позавтракать и добавить водку в кофе, но это не мой случай. Правда, проверить устойчивость тела Сторми к алкоголю нужно обязательно. Когда появятся деньги на этот самый алкоголь, будь неладны финансовые проблемы. Вчера я почти не обратила внимания на отделку и атмосферу кафе. Ведьминские учебники знатно выбили меня из реальности, ввергли в пучину отчаяния одним существованием и переживали мозги. Но сегодня я с ними еще не столкнулась, и мой разум в штатном режиме отмечал всякие милые вещи. Кафе называлось «Астер дел Ладин», на логотипе расположилось солнце с острыми золотыми лучами, и в меню указывалось, что все кофейные зерна поставляют с солярии, даже с указанием городов, среди которых также был и Астер дел. Все помещение тонуло в кофейных, золотых и лимонно-желтых оттенках, вместо светильников под потолком медленно перемещались маленькие сферы, похожие на мини-модель солнца, и на стаканчиках писали имена. Единственное, что меня не радовало, это даже не цены. Они-то как раз казались приемлемыми, но вот скромный выбор десертов и закусок действительно огорчал. Я около 3 минут потратила, выбирая, что хочу больше. Явно не стоивший своих денег дорогущий пончик или такой же дорогущий скромный сэндвич. Решилась все-таки на второе. За сладкое у меня будет кофе с убойной дозой сиропа. Когда я уже собиралась подойти к кассе и сделать заказ, милая низенькая бариста задорно объявила о готовности заказа и назвала имя, заставившее меня искать его обладателя взглядом. Шион. Могло ли это быть совпадением, учитывая, что кофейня, напротив библиотеки, высокий худой юноша, скорее даже молодой мужчина, выглядел он постарше Ская и Брендона, неторопливо приблизился к стойке и взял длинными тонкими пальцами высокий стаканчик из рук улыбавшейся баристы. Сомнений, что это нужный мне человек, не осталось. Одет он был в форму библиотекаря. Я не видела бейджика на его форме, но возможность ошибки стремилась к нулю. Библиотекарь Шион поправил почти спадавшие с носа узкие очки для чтения и повернулся ко мне затылком, отправившись к выходу из кафе. Я лишь могла наблюдать, как его собранные в небрежный пучок темно-каштановые волосы при каждом шаге все больше и больше стремятся к свободе, готовые вот-вот рассыпаться по спине. Окликать его не стало, не только потому, что у него, очевидно, обед, а у меня к нему вопрос по его рабочей части. Я его не помнила. Нет, ну, очевидно, что я не буду помнить кого-то из местных. Но проблема-то крылась в том, что и воспоминания Старми не выдавали даже намека на узнавание юноши. Никакого чувства дежавю. Вы готовы сделать заказ? Дружелюбно поинтересовалась девушка за кассой. И я в растерянности кивнула, даже забыв, что хотела, но быстро спохватилась и назвала желаемые позиции меню. Бариста отвернулась, занимаясь приготовлением заказа и без стеснения пользуясь магией. Многие предметы левитировали и сами собой выполняли необходимые манипуляции. Я наблюдала без завороженного восторга, все слишком быстро превратилось в рутину. Вместо мыслей о магии меня все еще тревожил Шион. Я уже даже думала поинтересоваться у девушки, как часто он здесь бывает, но смущенно молчала. Не хотелось выглядеть сталкершей. Через пару минут меня окликнули, и я со своим скромным заказом села за стол у окна. Площади библиотека были прямо напротив, всего в 5 минутах пешком, но теперь я сомневалась в необходимости встречи с Шоном. Может быть, зря себя накручивала, и Мишель правда просто не запоминала таких вот работников. Только спешить разобраться с просроченной книгой резко перехотелось. Казалось бы, в чем проблема? Не сожрет же меня этот Шон, и раз Мишель его не помнит, то и проблем с тем, что он хорошо знает мою тушку и прежнюю владелицу оной, нет. Только вот искры бегали по коже, то ли способствуя моему напряжению, то ли являясь его следствием, иррациональные опасения порождали в голове всякие безумные теории о его личности. В конце концов, это может быть просто ошибкой дурацкой библиотеки. Для начала хорошо бы найти загадочную просроченную книгу. Не найдется, значит, и не было ее. Я успокаивала себя, как могла, встревоженная внезапными опасениями. А вдруг Шион связан с исчезновением настоящей Мишель? Съев бутерброд и допив кофе, я окончательно укрепилась во мнении, что связываться с библиотекарем пока не стоит. У меня слишком мало знания и слишком много других первостепенных задач. Адаптация к новому миру, подтягивание оценок, грандиозный розыгрыш алфейских неженок. Раз у меня сегодня все еще свободный день перед учебной неделей, неплохо осилить хоть часть программы первого года, а еще лучше, наведаться в библиотеку текущей альма-матер. Раз уж в магиксовую теперь страшновато соваться. Примечание к части. Библиотекарь был очень удивлен, когда понял, что вежливая девушка перед ним, ведьма, хех. Вообще, изначально сцена встречи с Шоном была иной и даже предполагала диалог между ним и Мишель. Но Кьё оказалась не в восторге от нее, и я разобиделась и переписала все к Даркоровой бабушке. Так что пока Шион остается в закулисье, ждать своего звездного часа. Старми автору на кофеек. Плюс 79 277 579 27 сбер. 7 глава. Первые заморозки начинающейся войны. Примечание к части. Огромное спасибо Тортику, который всегда поддерживает меня и мое творчество. Синее сердце. Спасибо большое Сардане Владимировне Д. Вдохновение успешно приманено. Спасибо Арине Денисовне М. За булочку и кофе благодарю Екатерину Александровну Д. Спасибо очень давней читательнице, Дарье Михайловне. Большое спасибо Олегу Александровичу К. Мир перевернулся и как будто восстал против Айси. Сначала огрызнулась и встала в позу Старми, и Даркор бы с этой идиоткой. Но и Дарси, такая разумная и понимающая, кому стоит подчиняться, последовала ее примеру. Даже, кажется, придумали какой-то план по поводу бала Алфеи, раз уж директриса Гриффин выглядела довольной, когда они успели сговориться против нее. Но это полбеды. Так необходимое кольцо Соляриса не попало в руки Айси, хотя она даже отправила тролля ступицей кнутом. Тролля. Каких усилий и уговоров Дарка 2 стоил этот зверь. И что же, его кнут тоже умудрился потерять. Ведьма льда уже даже не считала за серьезные потери призванных низших бесов, хотя призыв их в одиночку и телепортация с кнутом и троллем выпил все силы. Займись они этим втроем, с Дарси и Старми, и не отняло бы столько сил. Айси отдавала себе отчет, что в одиночку все не потянет. Пока, как только она заполучит в свой вакуум пламя дракона, все изменится. Она завладеет первозданной силой, мощной, несокрушимой. Стоит лишь немного потерпеть, немного приложить усилия. Снова пришлось поторговаться с Дарко. Подморозила парочку не понравившихся ему людей, и он уже готов делиться информацией. Айси претила вот так с ним договариваться, но иного выбора не было. С позиции силы она говорить не могла, с позиции денег – тоже. Денег не было, да и Дарка не подкупить. Он сам богатенький папенькин сынишка. Информация радости не принесла совершенно. Тролля поймали первокурсники Красного Фонтана. Браку позвонила та блондиночка, попросила помощи. Он подумал, что она шутит про тролля или перепутала его с какой другой не особо опасной фигней. Ну знаешь, глаза у страха велики, девушки-феи любят преувеличивать. Разумно исправился Дарка, обворожительно улыбнувшись ей, и постарался сделать вид, что не ощутил внезапно охватившего все помещение промораживающего холода. Браку было слишком лень тащиться на какую-то забытую драконом землю, и он отправил первокурсников. Кто же знал, что те реально тролля притащит. Кадатор-то всем разнос устроил, но первокурсникам пообещал какие-то поблажки на зачете за отличную работу и доверил переправку твари в Магикс. Черепушку троллю вскроют, и что уж там в его мозгах найдут. Он многозначительно замолчал, склонив голову к плечу, изучающим взглядом черных глаз пройдясь по ужасно мрачной Айси. Сам он не тревожился из-за происходящего. Он всего лишь устроил встречу Айси с продавцом тролля, но лично не присутствовал, да и деньги на покупку зверя переводил не со своего счета. Даже начни полиция копать, много против Дарка не найдет, и адвокат у него хороший. А вот с Айси другое дело, найдут. Не так чтобы много, но достаточно, чтобы Айси как минимум из облачной башни вылетела. Дарси ошибалась, считая, что Айси не осознает всех рисков. Осознавала, но разве их цель не стоила некоторых? Она закусила губу, нервно постукивая длинным коготком по подлокотнику удобного кожаного кресла. От тролля надо избавиться. Очень бы пригодилась помощь Сторми, ее молнии на раз вывели бы корабль специалистов из строя. Воспоминания о Мишель привели в ярость. Справиться с какими-то первокурсниками из Красного Фонтана и без помощи названных сестер, да и узы между ними, как оказалось, еще тоньше, чем всегда считала Айси. Все-таки хорошая ведьма, та, которая рассчитывает только на себя. Но ей нужны, как там сказала та дура с ветром в башке, шестерки. Такими облачная башня полнится, уж Айси найдет себе наиболее удобных. «Дарка, ты так меня выручаешь», — почти ласково протянула Айси, плавно встав с кресла и переместившись ему за спину. Ее холодные ладони легли на плечи, едва прикрытые новомодной майкой очередного магиксового модельера. «Еще увидимся», — опалило его ухо прохладным дыханием и телепортировалась она, получив самое главное — дату операции специалистов по переправке тролля. В ледяном сердце горели жажда силы, власти и множество честолюбивых порывов, места для любви к Дарка там не оставалось. Однако Айси оказалась к другу детства по-своему привязана. Именно поэтому все еще милостиво позволяла ему торговаться с собой. Именно из привязанности, а не из-за отсутствия власти. Оставаться в Астерделу дольше необходимого не хотелось. Перед возвращением в школу подумала, что хорошо бы найти продуктовые и затариться перекусом. Не всегда же питаться в кафешках. Никакой стипендии на такую роскошную жизнь не хватит. Вариант с питанием в школьной столовой рассматривался как нежелательный, ведь воспоминания о Сторме, если уж у нее особого восторга пища облачной башни не вызывала, с чего бы мне желать таким забивать желудок. Накупив в основном дешевых снеков, вроде как даже достаточно калорийных, и не устояв перед покупкой растворимого магического кофе, я задумалась над поиском в облачной башне кухни. Пускают ли туда студенток, или мне кипяток заклинанием добывать? Хотелось накупить быстрозавариваемой лапши, но такого в маленьком супермаркете Магикса я не отыскала. Грустно даже. Ностальгия по уже казавшейся такой простой и уютной земле больно кольнула сердце. Может быть, я смогу посетить ее? Нужно как-то изучить этот вопрос. Обязательно запишу в планер. Правда, в самый конец списка дел имелись вопросы куда насущнее туризма на бывшую родину. Возвращение в облачную башню предполагало прохождение по уже отработанному маршруту, то есть через тайный ход. Все было как обычно ровно до момента, как я оказалась у комнаты, все еще по эту сторону зеркала и, к моему ужасу, не в одиночестве. Проход загородила гигантская человекоподобная туша с желтой кожей и в потертом, явно носимом уже не первый год комбинезоне. Чудовище стояло ко мне спиной, но даже так внушало. Я так испугалась, что чуть не зарядила по нему молнией, та уже предупреждающе затрещала на кончиках пальцев. Только вот монстр услышал и, развернувшись, посмотрел опасливым взором из-за старых очков с треснувшей линзой. Он задрожал и прикрылся руками, старательно пытаясь сжаться и стать как можно меньше, чего ему никак не позволяли габариты. Холодный свет электрических разрядов лучше осветил тело чудища, и стало возможным разглядеть раны. Из них не сочилась кровь, она уже запеклась, другие оказались слишком старыми и выцвели в шрамы на желтой коже, но ничего из этого не отменяло его побитости. Кнут осторожно окликнула его, подавляя и панику, и страх. Из нас двоих, очевидно, боялся больше всего Обр. В мультфильме он не выглядел страшным, грозным, опасным, скорее, комедийным и карикатурным. Но вживую, конечно, пугал до расставания с завтраком любым из возможных путей. В его огромной ладони легко могла потеряться голова Мишель, моя голова. Наверное, он одним ударом кулака способен размозжить череп человеку, и я здраво опасалась его. Первые несколько секунд, пока верх не одержали память Сторми и здравый смысл. Будь он для меня опасен, дрожал бы так, извините меня, простите, я не справился. Я подвел, простите, пробирающим низким басом зачастил Обр, и мне показалось, что говорит он то ли с акцентом, то ли с каким-то вот так сходу неразличимым дефектом речи. Слова Агра озадачивали не меньше его топтания перед проходом в комнату, но в голову я не только ела. Иногда я ей думала, вот как сейчас, если не ошибаюсь с временными рамками и если канон все-таки имеет силу над этим неправильным миром. Кнут знатно налажил в простом задании отобрать у не особо сильной феи примечательное колечко. Тянуло почесать затылок, и я действительно это сделала, в растерянности смотря на Кнута. Что делать-то? Его раны, работа специалистов и фей, или Айси вызверилась? Что вообще эта льдышка творит в одиночку? У нее хватит силы и дурости своими ручками двигать поезд сюжета по канонным рельсам? Вспоминая Айси, уверена, у нее хватит всего, чтобы доконать красотку Блум. Что делать-то со всем этим великолепным знанием? Кнута жаль, он же, вопреки грозному виду, безобидный как дитя. Только и может, что плясать под дудку Трикс, а у нас теперь как бы разлад внутри коллектива. Как Обр вообще оказался на побегушках у ведьм-второкурсниц? Воспоминания Мишель ответа не давали, но я точно знала, что Кнут был с ними на момент поступления в башню. Кнут, скройся где-нибудь на 3 недели, так, чтобы ни Айси, ни Дор, Дарси не нашли. Сможешь? Задумчиво спросила, на ходу пересматривая планы. Брать на себя ответственность за Агра не хотелось, но и бросить его на произвол судьбы я не могла. Это людей мне редко удавалось искренне пожалеть, а вот животных, всегда запросто. К несчастью, или напротив, Кнута, его я воспринимала больше неразумным животным, чем ровнее человеку. Что поделать, мышление Мишель накладывало отпечаток, конечно. Но если хозяйка Айси позовет, опасливо уточнил Обр, заметно расслабившийся, когда понял, что никто его обижать не собирается. Просто не иди, если доберется до тебя, посылай ее ко мне, скажи, я тебе приказала. Ингредиенты для зелий в лесу искать, пожала плечами, на ходу придумав фальшивый приказ. Кнут облегченно вздохнул, кажется, вполне обрадованный такой перспективой. Я, правда, не была 100% уверена, что готова к лобовому столкновению с Айси, но не убьет же она меня, а силами помериться рано или поздно все равно придется. Мне нужно лишь как-то нагнать потерянный Сторми год обучения и перегнать, чтобы куда увереннее поставить льдышку на место. Разойтись в узком тайном коридоре не представлялось возможным, и Кнуту пришлось войти в комнату, чтобы я могла выйти, а он потом уйти. Ни Даркас, ни Айси внутри не было, и я даже облегченно вздохнула, не сильно желая видеться с ними. Кнут уже начал протискиваться обратно в тайный лаз. Свалить я ему не дала, даже не сразу осознав, что вижу, сходу приказала Кнуту остановиться. И он, конечно, повиновался. Кровать Сторми вместе с прикроватной тумбочкой покрылись льдом, не стали единой огромной глыбой, но скрылись за приличной толщины коркой. Тут нужно быть совсем кретинкой, чтобы не догадаться о личности вредительницы. Выкинь это в окно, и это потом тоже, указав пальцем сначала на ледяную композицию, а потом на кровать Айси, приказала я Кнуту. Сама же стянула матрас вместе с постельным бельем с постели льдышки. Возможно, имелся способ избавиться от льда, но я не знала. Сторми, кажется, тоже. Приходилось действовать в пределах ума и возможностей. Злости не было, лишь сплошной поток нецензурной брани покалывал язык. Это еще хорошо, что в тумбочке не осталось ничего важного или нужного. Когда наводила порядок, перенесла все на рабочий стол и в шкаф с одеждой, думая позже заполнить тумбу как раз едой. Все же какая ледяная сучка. Кнут покорно выбросил обе кровати и тумбочку с балкона нашей комнаты, а после моего раздраженного «свали», очень быстро для своих габаритов скрылся в тайном лазе. Я мрачно взирала на забранный с кровати Айси матрас, уже выкинув постельное белье, и гадала, как обезопасить свое спальное место. Потерла лоб, морщась от недовольства. В оккультизме за первый курс точно было что-то про защиту жилища с рунами и кровью. Поможет ли это в защите одинарного спального места? У меня не так много времени, чтобы проверить до возвращения Айси. Даркар знает, когда эту курицу принесет обратно в комнату. Именно по этой причине не было возможности бежать в библиотеку облачной башни, и тем более в магиксовую. Я бросила взгляд на стол Даркасы, пораскинув мозгами, справедливо решила, что она не обидится, если я одолжу у нее учебник. В отличие от Сторми, свой комплект за первый курс ведьма иллюзий не сдала. Больше стимул к обучению, чем стремление защитить себя и свой комфорт, и представить было сложно. Так ненавистный мне язык ведьминских книг поддавался по-прежнему со скрипом, но зато я уже куда охотнее вникала в прочитанное. Возводить полноценную защиту жилища не имело смысла, тем более там требовалось ритуальное убийство петуха. А где мне его достать? Да и птицу жаль. Защита жилищных вещей на крови понравилась куда больше. Странно, что Сторми доверяла сестрам настолько, что сама этим не озаботилась, что же она со своей кровью делала. Мне слабо верилось, что она просто занималась Силфхармом. Злая ведьма, продуктивная ведьма. Даже без беглой кое-как прочитанных книг я понимала, что ведьмы черпают силы из негативных эмоций, а мне это придавало еще и сил физических, иначе не объясню, как передвинула рабочий стол на место выкинутой тумбочки. Подтащила поближе к нему матрас, который перестелила свежим бельем, единственно, оставив одеяло с постели Айси, ничего другого просто не было. Вещи для личной гигиены из ванной и весь небогатый гардероб вытащила из одного единственного шкафа в комнате и распихала по ящикам стола, потеснив канцелярию. После этого взялась за нож и приготовилась к трудоемкому процессу порчи пола выцарапыванием рун, на мой дилетантский взгляд полностью повторявших виденные когда-то древнескандинавские. Спасибо, что литры крови не требовались. Всего-то пролить немного крови в конце, чтобы активировать защиту. Я бы пошутила про потрясающие хэт-каноны о мире Гарри Поттера, но в текущей ситуации оказалось как-то не до шуток. Как не слишком конфликтный, пусть и очень эмоциональный человек, я впервые сталкивалась с таким противостоянием. Были в моей жизни и травля, и драки, и конфликты с соседями по съемному жилью или общежитию, но чтобы такое вот. А ведь если откинуть розовые очки и мантру, ну это же детский мультик, Айси реально может навредить. Обморожение – самое меньшее, что ведьма способна устроить. Напуганная, переживающая за свою шкуру ведьма тоже на удивление продуктивная. Только соорудив гнездо и обезопасив его магией, которой ушло неприлично много, судя по тут же накрывшему головокружению и голоду, я растянулась на честно отжатом матрасе. Хотелось есть и спать, сил практически не было, но вдруг Айси атакует меня, не останусь же я навечно под защитой рун. Да и ледяная зазнайка не дура, может попытаться взломать защиту. Значит, что? Значит, ищем способы себя защитить. С обреченным вздохом подтащила к себе пакет с едой и оккультизм за первый курс. Буду впихивать в себя знания, заедая их мерзкий вкус нормальной едой. Примерно на третьей главе два желания. Уснуть или разыскать автора оккультизма для первого курса облачной башни, стали одинаково нестерпимыми. Пришлось отложить книгу и помассировать немного глаза, шипя проклятия сквозь зубы. Школа и университет подарили бесценные навыки работы даже со скучнейшей информацией, даже с той, которая никогда в жизни, помимо зачетов или контрольных, не пригодится, но ведьминская система обучения, о, к такому жизнь не готовила, как будто не было единых стандартов для учебников. Ну, помимо чем мучительнее будет читать и извлекать полезные знания, тем лучше. Я как будто читала то ли шифр, то ли мемуары распоследнего нарцисса. Еще мешал общий скептичный настрой по отношению ко всяким гороскопам и магии чисел. Если бы не сильнейшие стимулы к обучению, стремление к собственной безопасности и обогащению, я бы уже давно выкинула учебник в окно. Слабо, но шло на пользу ситуации то, что знания в учебнике были вовсе не бесполезные, а очень даже нужные и практически применимые. Просто вычленять их чрезмерно трудно. С очередным тяжелым вздохом и полным отсутствием энтузиазма, взялась за четвертую главу. Предыдущие дались ценой двух шоколадок и четырех злаковых батончиков, и я надеялась, что это обойдется меньшей кровью. Хотя бы потому, что именно в ней описывались способы рунной защиты вещей и жилища. Мои надежды оправдались даже сверх положенного, и я нашла для себя еще несколько рунных связок, которыми решила дополнить защиту своей части комнаты. Чтобы уж наверняка, за выцарапыванием новых рун ножом меня и застала вернувшаяся в комнату Даркас. Ее желтоватые глаза в удивлении расширились, она удивленно вскинула брови, а после тут же обвела взглядом всю комнату. «Какого, Мишель, что произошло?» Возмущенно воскликнула она, упирая ладонь в бок и смотря строго, практически как учительница или воспитательница. Искренне захотелось втянуть голову в плечи, как нашкодивший ребенок, но я сдержалась и лишь улыбнулась, не прекращая с ужасным звуком царапать деревянный пол. Айси вышла на тропу войны, легкомысленно отозвалась, пока маленькие разряды молнии щекотали крепко сжимавшие нож пальцы. Я, конечно, не пришла в бешенство от выходки льдышки, но все-таки злилась. Даркас мрачно прищурилась, ожидая, что я продолжу говорить. Вздохнула, опуская взгляд на выходившие из-под острия не слишком подходившего для их создания инструмента кривые руны. Она заморозила мою тумбочку и кровать, а я выкинула ее собственную в окно. Хотя больше хотелось выкинуть в окно ее саму, но зараза умела летать. Даркас тихо ахнула, положив ладонь на грудь, и шокированно посмотрела на свои вещи, пребывавшие в том виде, в котором она их оставила, не считая одолженного мной оккультизма. Она могла это сделать, устало покачала головой Даркас, не в силах покривить против истины. Айси могла, мы обе это признавали, что радовало, что за рунную защиту ты чертишь, проявила интерес она, причем весьма практически, потому что теперь тоже хотела обезопасить себя. Вдвоем решать, как ставить защиту, оказалось немного легче, хотя с удивлением я могла понять, что Даркас знает не слишком больше меня, то ли просто из-за того, что специализировалась на другом, то ли действительно ли она училась сильно лучше Сторми. Из несомненных плюсов, в отличие от меня, Даркас смогла проверить степень защиты. Чистой мощью не задавит, а специфические заклинания, способные обойти защиту, ей придется еще поискать. «Дашь мне доступ?» – поинтересовалась она, держа ладонь на невидимом барьере, который начинался с первого круга рун вокруг моей территории. «А ты?» – спросила с улыбкой, склонив голову к плечу. Еще, в отличие от меня, Даркас не ползала на коленях по комнате и не выцарапывала ножом руны, просто прожгла пол заклинанием. «Туши!» – усмехнулась Даркас. «Скоро начнется занятие. Собираешься прогулять?» – перевела она тему, и я обратила внимание на время. «Уже почти 5 вечера. Прогуливать не в первый день учебы, ни в какой-либо другой я не собиралась. На кону не просто моя стипендия, а вопрос выживания. Нет, побегу», потерла ноющую шею, кинув нож на застеленный матрас. «Даже если первым уроком в этот непрекрасный понедельник будут древние проклятия с маразматичкой Стамирой, я собиралась пойти по уже понятным причинам. Да и чего уж там, жила во мне слабая надежда, что с живым лектором предмет станет хоть чуточку легче понимать. Не будет же она говорить так же, как пишет в собственных учебниках». Закинула на плечо сумку, с которой ходила просто везде, и уже собиралась сваливать из комнаты, как замерла, пораженная простой мыслью. В сумке лежали важные для меня вещи, типа карточки и билета Магиксовой библиотеки, мобильника. Насколько правильным будет носить все это с собой, а если подерусь с Эйси где-нибудь в коридорах школы? Поколебавшись немного, спрятала важные вещи, которые не хотелось терять, в ящике стола, в том числе и планер. С собой же взяла только учебники, тетради и ручки. Это добро повредить не так страшно и катастрофично. Даркас нетерпеливо и раздраженно наблюдала за моими метаниями, уже стоя у выхода. Могла бы и без меня пойти, а не сверлить недовольным взглядом. 8 глава. Пурга и молнии. Примечание к части. Спасибо за интересные уроки в Облачной башне Екатерине Александровне Д. Спасибо Арине Денисовне М. Понедельник. 14.00 завтрак, 17.00 древние заклятия, 18.30 перерыв, 19.00 ланч, 20.00 зельеварение, 22.30 перерыв, 23.00 ужин, 00.00 магические существа, 01.30 перерыв, 02.00 метаморфосимбиоз, 03.30 перерыв, 03.45 метаморфосимбиоз, 05.15 конец занятий. Зря я ворчала, пусть и мысленно, на Даркас. Пусть сверлит меня гневным взглядом, пусть ругается или фырчит на меня, но не бросает одну, как тогда в Магиксе. И плевать на тот случай, я смогла из города телепортироваться обратно к облачной башне, но вот внутри самой школы фокус не сработал бы. Если уж чтобы впервые добраться до общежития я плутала почти час, то сейчас без Даркас просто пропустила бы урок, и даже не по своей воле. Своенравный замок на детородном органе вертел мое желание учиться и не облегчал путь до аудитории. По каким таким признакам Даркас разбирала дорогу, я решительно не понимала, но уже решила обязательно как-то у нее выпытать ее способ, а то из памяти Сторми удалось выдавить лишь лайфхак для возвращения в коридор общежития да короткую дорогу от него до столовки. Совсем не то, в чем я сейчас нуждалась. Аудитория оказалась тесной, разумеется, сверхмрачной и даже с почти картинно свисавшей с углов паутиной. Запыленные высокие стрельчатые окна самого готического вида чудом пропускали лучи закатного солнца в помещение, заливая парты из темного дерева поистине кровавым светом. Во всем этом атмосферном даркакадемическом великолепии стояла за кафедрой Стамира, низенькая полноватая женщина с копной белоснежных безумно кудрявых волос, окружавших ее чуть ли не ореолом. На морщинистом лице выделялись разве что нос, растянутые в злораднейшей улыбке из всех виденных мною широкие губы, терявшиеся в морщинах, но ярко горевшие холодные голубые глаза. «Быстрее, быстрее, быстрее! Рассаживайтесь уже, капуши! Я подготовила великолепнейший демонстрационный материал!» Каркающе хохотала Стамира Древняя, так ее прозвали ученицы, и ее хриплый голос лился по всей аудитории одинаково громко, неважно, сидела ты в первом ряду или все еще застыла в дверях. Магия, наверное. Садиться за первую парту, как хорошенькая примерная отличница, я не стала. Зачем оно мне? Я из четвертой все прекрасно видела и слышала. Недовольная Даркас уселась рядом, ворча, что мы слишком близко. Она вообще предпочла бы последние парты. Но я знала, что там уместит свою царственную попку Айси, пересекаться с которой пока не хотелось. Вот как смогу убедиться в собственной способности надрать ей зад, так сразу и столкнусь. Лекция началась, и Стамира торжественно достала из-под кафедры обещанный великолепнейший демонстрационный материал. Огромный человеческий скелет в доспехах легко был поднят низенькой ведьмой и водружен на столешницу, окрашиваясь в зловещий багровый свет от закатного солнца. В какой-то момент я выпала из реальности, словив невообразимое чувство сюрреалистичности происходящего. Какая-то ведьма ахнула и зажала рот рукой, некоторые другие заметно побледнели. Стамира же широко ухмылялась, издавая каркающие смешки, и жадно бродила взглядом по аудитории, чуть ли не впитывая реакцию учениц. Это малыш Илдин III, один из драконьих наездников. Когда-то они служили силам зла, а теперь всего лишь призраки прошлого и прообразы нынешних мальчишек-специалистов. Презрительно скривилась Стамира и начала предаваться воспоминаниям, иногда сыпля обилием дат, чуть ли не по дням расписывая события прошлого. Настолько подробного экскурса в историю я не ожидала. Еще больше не ожидала, что вживую профессор станет рассказывать даже подробнее, чем в собственном учебнике. Не скука смертная, но просто настойчиво крутился вопрос: нафига, зачем нам знать историю в таких деталях? Зачем нам имена всех этих людей, вплоть до офицеров малых отрядов драконьих наездников? Стамира стебется над нами, рассказывала профессор так, будто лично присутствовала при описываемых событиях, хотя те и происходили даже не одно столетие назад. Впрочем, даже сомнений как-то не возникало. Никто не мог ответить, ни сколько Стамире лет, ни как давно она преподает. Может, она зомби? Пусть на зомби больше походила внешностью Гриффин. В 5:30 по облачной башне прокатился звон и вибрация колокола, башню с которым при беглом осмотре замка со стороны никто никогда не видел. Стамира разочарованно взмахнула руками, роняя скелет Илдина на пол с громким грохотом доспехов, чудом не разлетевшихся по полу вместе с костями. Магия, наверное. Это становилось самым простым объяснением почти всему, что я видела. Жду от вас конспект итогов последней войны драконьих наездников. Кто не сдаст, будет натирать до блеска доспехи наездников. Хе-хе-хе, зловеще посулила нам Стамира, отпуская на заслуженный и необходимый перерыв. Я скривилась, понимая, что писать придется. У меня не так много времени на подобные бесполезные занятия. Уверена, и без моей персоны найдутся для наездников личные натирательницы доспехов. До зельеварения оставалось 1.5 часа. 5 часа, до ланча. Пойти на него или почиллить в комнате с купленными вкусняхами, оценить столовскую еду необходимо, да и постоянно тратить стипендию на пищу. Кажется, придется искать работу, чтобы покрывать свои нужды и простые хотелки. Даркас, «Ты куда сейчас?» – спросила, понимая, что придется цепляться за нее, подстраиваться, пока сама не смогу адекватно ориентироваться в замке. «На ланч», – передернула она плечами и чуть скривилась, возможно, вспоминая еду в столовой. «О, я тоже. Слушай, как ты вообще в замке ориентируешься? Я только столовку и общежитие найти могу», – сразу в лоб спросила о насущном, не видя смысла кружить вокруг да около. «Интриговать все равно умею из рук вон плохо, а прикипевшие к Сторме мнения о низких интеллектуальных способностях как никогда играло на руку. Меньше прогуливать надо было», — закатила глаза Даркас, но терпеливо снизошла до объяснений. «В школе существовали особые маркеры, помогавшие понять, какие помещения используются, а какие заброшены или вовсе запечатаны. Чтобы найти учебный класс, тоже требовалось обращать внимание на неочевидные для меня детали декора коридоров. Запомнить сходу перечисляемые Даркас признаки у меня не получилось бы при всем желании, пришлось записывать в тетрадь, когда мы пришли в столовую и заняли столик на одном из самых высоких балкончиков. В задумчивости от вываленной на меня информации я даже не заметила, как легко и естественно получилось подняться в воздухе вместе с Даркас. Вот я стояла на земле, гадая, какие доспехи стояли на пути к какому кабинету, а вот уже оторвалась от пола и плавно поднималась вверх. Очнулась лишь когда встала на край платформы, на которой расположился круглый стол с четырьмя стульями. Столовая, конечно же, тоже вся из себя готичная и мрачная, но, пожалуй, необычнее всего в облачной башне, широкой сама по себе не являлась, может быть, чуть шире нашей спальни, но вот в высоту, думаю, занимала как минимум треть башни, а это очень высоко, этажей так 5-6, если вспоминать привычные мне многоэтажки. Платформы, подобно шляпкам древесных грибов, крепились в произвольном порядке к стенам и даже окнам, и на каждой располагалось разное количество столов и стульев. Только учительский стол находился ниже всех остальных, на небольшом возвышении, похожем скорее на сцену, особняком от всех остальных. Буквально, вокруг него пустовало метров так 10 или больше во все стороны. Думаю, чтобы подслушать беседу учителей за приемом пищи, нужно очень постараться. Мудрость Даркас, которой она любезно поделилась, была занесена в тетрадь как раз к моменту, как на столе появились две тарелки со скромного вида лепешками и два кубка с чем-то, мало напоминавшим чай, но пахнувшим очень травянисто. Даркас заметно скривилась, но приступила к трапезе, а вот я задумчиво обнюхивала предложенный напиток. Напоминал отвар крапивы с чем-то, на вкус горькая хрень, сахара совсем не полагается, может, хоть лепешка сладкая, с чем она вообще? Я разломала выпечку из муки явно грубого помола, еще и с какими-то семечками, и обнаружила внутри незнакомую зелень. Ведьмы пост соблюдают, что ли? Что за детокс? Кушать хотелось, потому я ела, конечно же, оказавшуюся несладкой булочку, запивая горьковатым напитком. Может быть, это все для здоровья или магии полезно, не могут же преподы и работники столовой тупо стебаться над ученицами. Или у облачной башни не быть денег на нормальные продукты. Смехотворно же, на стипендии ученицам есть, а на еду нет. Буду считать, что у этого странного питания имеется высший смысл, иначе мне станет совсем грустно. Огромные кованые часы чернеющей конструкции свисали с потолка, безжалостно отсчитывая время до конца ланча. Впрочем, мне хватило перерыва, чтобы почти закончить с конспектом для Стамеры по магическому средневековью Магикса. Радовало, пожалуй, что в учебнике за второй курс этому времени уделялось всего две главы, да, почти на 80 страниц, но все еще меньше, чем на последующие исторические этапы. «Дашь скатать?» Перегнувшись через стол, чтобы заглянуть в мою тетрадь, спросила нарочито небрежно Даркас. Я усмехнулась, вспомнив про «Несписывай точь-в-точь», и оценивающе взглянула на ведьму. Дать ей воспользоваться плодами моего труда жаль не было, однако очень глупо было бы сделать это за спасибо. «Дашь учебники за первый курс?» спросила в свою очередь, не скрывая хитрой усмешки. Даркас с почти физически ощутимым скепсисом взглянула на меня и фыркнула. «Договорились», — согласилась она, и я протянула ей тетрадь с еще незавершенным конспектом. «Уж закончить задание сможет сама, надеюсь». Айси в столовой так и не появилась, и я даже не была уверена, что она посещала древние заклятия. «Интересно, где она там шатается?» «Творит канон, как бы там ни было, про льдышку я очень быстро забывала». если она о себе не напоминала. Учеба поразительно быстро переключала внимание. Ровно без 2:08 мы с Даркас почти врезались в двустворчатые двери, над которыми висела деревянная табличка в виде колдовского котелка. Практическое зельеварение началось у нас только в этом году, и даже знавшая более-менее замок Даркас заплутала, пытаясь найти ранее не посещавшийся кабинет. Но мы не опоздали, и я боюсь, что без нее рисковала вовсе не явиться на занятие. Раздраженная Даркас решительно толкнула двери, входя в аудиторию, оказавшуюся весьма просторной и хорошо освещенной, возможно, за счет множества небольших магических костерков на занимаемых колбочками, баночками и котелками разных размеров широких столах. Профессор Фортис спал за преподавательским столом, сложив сухие морщинистые руки на немного выпиравшем животике, и спал очень профессионально, в колпаке для сна и явно пижамном комплекте. Наполнявшие аудиторию ведьмы недоуменно переглядывались, медленно рассаживаясь по местам, а кто-то шептался о профессоре Биттерсмаге. Вроде, кличку для него придумали старшекурсницы, и я не могла понять, почему же горький дым. А потом как поняла, когда из котелка на преподавательском столе повалил черный дым, пронесшийся по аудитории горьким резким запахом и окутавший настоящим облаком самого профессора. Дым быстро рассеялся, а профессор, кажется, так и не проснулся. С закрытыми глазами он резко встал и начал что-то бормотать, взялся за нож и приступил к нарубанию ножом какого-то корешка на деревянной доске, после чего высыпал порубленный ингредиент в уже не источавший дым кипящий котелок над костерком на преподавательском столе. Он реально спал и готовил зелье одновременно. «Лунатик, что ли?» «Открываем страницу 10», — бурчал себе под нос Фортис, но его оказалось достаточно хорошо слышно даже в пятом ряду. Я переглянулась с такой же недоумевающей Даркас и последовала словам профессора. В учебнике на 10-й странице разместился рецепт зелья от кошмаров, и первым ингредиентом значился корешок магиксового растения, очень напоминавшего то, что уже порубил спящий старичок. Становилось понятно, почему весь первый курс мы проходили теоретическое зельеварение с профессором Заратустрой. Профессор Фортис никакой техники безопасности нам бы не дал. Пожалуй, это был самый странный и необычный урок в моей жизни, а еще, определенно приятный. Мозги почти не грузились, просто как занятие по кулинарии. Берешь ингредиент, подготавливаешь его, готовишь зелье суп по инструкции, и готово. Некоторые ведьмы ничего не готовили, другие умудрялись напортачить и из котелков валил едкий дым, или посудина вовсе загоралась. Даркас к своему вареву даже не притрагивалась, лишь с помощью магии отлила в свой котелок из моего. Конечно же, сперва снизойдя до прошения разрешения. За это я стрясла с нее кофе, как выберемся в магикс за накопителем. Домашнего задания лунатищи профессор не оставил, и это было дополнительным плюсом в глазах каждой посетившей занятие ведьмы. В общем, предмет Фортиса продолжал мне импонировать. На нем я, можно сказать, отдыхала душой. Интересно только, в каком состоянии Фортис будет вести свой факультатив в воскресенье. Снова наступил перерыв, а еще скоро был ужин. На занятии по магическим существам следовало явиться в полночь, и, честно, я уже хотела спать. Надо бы разжиться кипятком и сбегать в комнату за растворимым кофе, чтобы взбодриться. «Мне определенно нравится, как ты стремительно эволюционируешь», сообщила мне Даркас, когда я спросила у нее насчет кипятка и посуды, в которой мы могли бы заварить купленный мной кофе. На эту ее колкость даже огрызаться не хотелось. «Становлюсь такой удобной, да», ехидно уточнила и фыркнула, махнув на нее рукой. Никакой обиды или злобы не держала, молча радуясь, что она, ну, технически выбрала мою сторону. Хотя Даркас ничего не объявляла во всеуслышание и от нее можно было ожидать перехода на сторону Айси, если станет совсем опасно, но прямо сейчас она здорово меня выручала. Я это оценила и точно не забуду, хотя держаться на стороже рядом с ней становилось все сложнее из-за этих наших странных полудружеских отношений. Давила на мозги и восприятие Сторми, которое Даркас знала даже дольше, чем Айси. Кухня оказалась впритык к столовой, буквально следующая от столовой дверь, просто очень уж неприметная за тяжелыми бархатными шторами. На ней в белоснежной поварской форме возились человекоподобные, но полностью черные, чернильные, я бы сказала, существа. Один из них бесшумно возник перед нами, и даже Даркас выглядела как-то испуганно из-за внимания странного создания. «Нам бы две чашки с кипятком, пожалуйста», проблеяла я неуверенно, не зная, нападет ли странный повар облачной башни. Повар Тень чуть кивнул. Из-за того, что лицо имело лишь общие очертания, эмоций прочитать было невозможно. Но человеческую речь существо понимало и просьбу нашу удовлетворило. Вцепившись в протянутые тенью обжигавшие кожу чашки, мы поспешно вымылись из кухни и лишь в коридоре выдохнули с облегчением. Даже Даркас была впечатлена, чего уж обо мне говорить. «Я больше на кухню не пойду», — категорично заявила она, напуская на себя привычный недовольный вид, только была какой-то слишком бледной. Я нервно хохотнула, смотря в чашку с чистым кипятком. Хотела бы я поддержать ее обещание, но, пусть повара не нервировали, готовить мне где-то нужно, тот же кипяток добывать. Не в кабинете зельеварения же, я брезговала делать это в котлах для зелий. Зато после посещения кухни мы взбодрились и безо всякого кофе. Страх и адреналин они такие, здорово тонус поднимают. Донести кипяток до комнаты оказалось легко. Я торжественно показала Даркас лайфхак с ударом любой рандомной двери электричеством, чтобы та открылась в общагу, а она закатила глаза, обозвав меня сущим ребенком. Мы прошли по коридору жилого крыла до двери и уже собирались в полной мере насладиться кофе, как, еще даже до конца не отворив дверь, ощутили дыхание мороза. Айси в бешенстве. Я даже знала, почему. Стор Эрми почти прорычала кличку Айси, сверкая льдистыми голубыми глазами. Вокруг нее плясали снежинки. Пока еще снежинки, а не острые куски льда. Кипяток в наших чашках почти мгновенно остыл, благо, что совсем в лед не превратился, как, например, пол под ногами. Свободными от буйства холодной стихии оказались только те части комнаты, которые мы с Даркас защитили рунами, и это здорово успокаивало. Мишель дотошно поправила злющую ледяную ведьму, и лишь чудом увернулась от полетевшего в мое лицо льда. Три острые сосульки врезались в стену коридора. Твою мать, они же могли прошить насквозь мое тело. Чокнутая дура отморозила последние мозги. Волосы на голове вздыбились, но не от страха, а от заплясавших по телу разрядов маленьких молний. Как ты посмела тронуть мои вещи? Немного истерично воскликнула Айси, создавая вокруг себя множество сосулек поменьше. А ты думала, только ты имеешь право портить чужие? Зарычала в ответ, почти как разъяренная псина. Чашка в руке треснула, осколками падая на пол. Розовая вода, смешавшаяся с кровью, капала на пол с раненной осколками ладони, застывая маленькими ледяными кругами. Страха не было, только щекотавшая кожу и гладкую ярость, вибрации, зарождавшаяся в груди и находившая выход в радостном, предвкушающем стрекоте молний, ласково оплетавших руки, зализывавших легким онемением порезы на ладони так, что даже боли не чувствовалось. Закончились слова. Айси не собиралась ничего доказывать или уж тем более оправдываться. Острые ледяные недоклинки понеслись на меня, но заметно медленнее предыдущих, и я вспыхнула сплошной клеткой из молний, буквально испаривших атаку Айси. Мысли отключились, осталась только первобытная животная ярость, сужающая мир до одного конкретного опостылевшего личика. Белая снежная буря полетела на меня, завыла голодным зверем вокруг, вынудила выдыхать пар и терять стремительно живое тепло. Лед и снег мне не союзники, но буря – это моя стихия. Под жалобное дребезжание и звон насыпающегося стекла я полетела прямо к хозяйке пурги и выпала из кокона сияющих молний, только чтобы схватить бледную тонкую шею. Ногти приятно впились во вполне себе теплую плоть, и Айси подавилась вдохом. Яростный и удивленный взгляд чуть ли не заставил меня урчать от удовольствия, но я не смогла вдохнуть. Бок прошила боль. Огромный кусок льда стремительно окрашивался в алый. С рыком выплеснула все накопившиеся за эти дни эмоции. Бессилие, страх, ярость, ненависть, грусть закрутились в одном печально поющем вихре, размазавшем чужую пургу по стенам. Ливень ворвался в комнату через разбитые окна, как будто на помощь. Мы обе промокли насквозь. Для обеих это было опасно. Меня легче заморозить. Ее болезненнее ударить электричеством. Я опередила растерявшуюся Айси на каких-то пару секунд, хищно ухмыльнувшись. Мечты сбываются. Пурпурные молнии, перетекающие в фиолетовый, синий, а после пронзительный белый свет, пробежались по хрупкой фигуре ледяной ведьмы, распушив ее волосы в огромное эфро. Кто из нас еще пуделек? Пальцы я не чувствовала, и Айси легко вырвалась из ослабевшей хватки. Ей сильно досталось. Но и для моей руки такой мощный удар молнии не прошел совсем уж незаметно. «Убью!» – прошипела Айси. Ее все передергивало из-за сокращающихся без ее на то воли мышц. По белоснежной коже змеились свежие ожоги, повторявшие узоры выпущенных мной молний, но она оказалась слишком крепкой девицей. Не осталось сомнений, что угрозу она постарается воплотить, но страшно не было, только смешно. «Еще попрактикуешься в меткости, твой лед смешон, как и ты», рассмеялась в лицо выглядевшей сейчас слишком жалко ведьме, но захлебнулась собственным смехом, когда не смогла двинуться с места. Ноги оказались закованы в лед почти до колена. На лице Айси отразилось примерское мрачное торжество. «Кажется, я снова умерла. Иначе как объяснить затопившую все вокруг тьму?» В оглушительной тишине, накрывшей меня с головой, удавалось различить лишь громкое биение собственного сердца. 9 глава. Поразительная победа. Объективно сказать, сколько прошло времени, я не могла. Может быть, не более нескольких минут, а может, больше пары часов. Во тьме такая штука, как время, деформировалась до невозможности, не оставляя ни шанса на ведение отсчета минут. Просто потому, что здесь были только я и только мои мысли. Хотя и себя я не видела, даже рук, но я не умерла. По крайней мере, после смерти не должна была ощущаться боль в порезанном льдом боку и отмороженных ногах, в порезанной ладони. Хотя, надолго ли я жива? Если очень вероятно помру от кровотечения, идиотки, добрался до меня недовольный голос, совершенно незнакомый, и я встревоженно замерла. Уже галлюцинации, но тьма распалась. Яркий свет резанул по глазам. Пришлось зажмуриться. Запах спирта и трав забился в нос, вскружил голову, и когда я вновь смогла открыть слезящиеся глаза, то поняла, лазарет, очень напоминающий таковой. Широкие черные железные рамы на колесах с натянутой между ними плотной белой тканью с узором паутины, чистые койки с небольшими тумбочками, высокие стрельчатые окна, занавешенные той же тканью, что и на передвижных ширмах, широкие, раскидистые, похожие на перевернутых пауков люстры со свечами. Воск почему-то совсем не капал на пол, да и вообще не стекал по ним. Вспышка молнии за окнами резанула по глазам, и я моргнула, отмечая, что окно мне заслонила чья-то фигура. Высокая, выше директрисы Гриффин как минимум на 3 головы, черноволосая женщина недовольно цокала языком, водя огромной ладонью с попаучьей чудовищно длинными пальцами над моими посиневшими ногами. Медленно до меня доходило произошедшее. Я не видела, куда делась Даркас, когда мы с Айси начали драться, но сейчас она стояла за спиной директрисы Гриффин, которая скрестила руки на груди и мрачно взирала на работу школьной медсестры. Врача, я не знала, кто эта гигантская женщина с паучьими пальцами, чья холодная и липкая магия приводила в порядок мои ноги. Естественный цвет возвращался прямо на глазах. Присмотревшись, я могла увидеть, как тяжелая магия тончайшими белесыми нитями паутинками ложилась на кожу и растворялась в ней. Получается, Даркас сбежала за директрисой Гриффин, а та заключила меня и Айси в ловушку тьмы, чтобы доставить в лазарет. Не думала, что побываю в этой пирамидке так скоро. Не напрягайте голову, у вас она все равно не работает должным образом, язвительно посоветовала директриса Гриффин, очевидно, заметив отражение напряженной работы мысли на моем лице. Стало как-то обидно, и я не удержалась. Нахохлилась и по-детски надула щеки. Не такая я уж и идиотка. Я буду наказана за драку? Спросила более насущную вещь. Это реально интересовало больше восстановления картины произошедшего, и так более-менее понятной. Гриффин в притворном удивлении вскинула бровь и усмехнулась, посмотрев так, словно лишний раз уверилась в моем недалеком умственном развитии. Если верить Дарси, ты защищалась. К моему великому сожалению из-за прибавленной работы, холодно сообщила врач, закончив колдовать над последними ранами, над ладонью, из которой вытащила остатки разбитой чашки. Раны затягивались прямо на глазах. Даже застарелые следы на руках от прошлой стармии стаяли в липкой магии хозяйки лазарета. Айси напала первой, упрямо подтвердила я, хмурясь. В принципе, я не понимала, за что меня могут наказать. Я действительно защищалась и не являлась зачинщицей, но мало ли. Да-да, мы в курсе. Помахала ладонью Гриффин и взглянула на соседнюю койку, на которой с царственной осанкой восседала тема нашей беседы. Айси выглядела абсолютно равнодушной, словно вымороженная изнутри, и даже тени следов от нанесенных моими молниями увечий я не могла разглядеть. Стало еще обиднее, чем от слов директрисы. «Старми, ты защищалась и наказана не будешь. Айси же покинет вашу комнату и неделю будет посещать отработки целительницы Каракур-4. С чего вдруг я должна покинуть комнату?» Разъярилась Айси, тут же потеряв маску ледяной королевы, но почти мгновенно заткнулась под тяжелым взглядом Гриффин. «В отличие от тебя, Сторми и Дарси основательно обосновались в комнате. «Надеюсь, перед выпуском вы сотрете из спальни следы своего пребывания», — с намеком посмотрела на Даркас директриса, наверное, посчитав ее инициаторкой появления рунных кругов в комнате. «Я с трудом скрыла переполнившее меня злорадство и торжество. Получи, ледяная стерва. Может, битву я и проиграла, но чудом, невероятной удачей, выиграла даже больше, чем могла мечтать. Айси выселит из нашей комнаты». «Конечно, директриса Гриффин», — покорно согласилась Даркас, но бросила на меня мрачный взгляд. «А мне что? Мне уже все равно. Приди сюда через 2 недели. В воскресенье», — внезапно сказала целительница, и я вздрогнула от прикосновения прохладных длинных пальцев к лицу. Она могла сжать мою голову одной рукой, длина пальцев и ладони позволяли. Каракурт вблизи оказалась пугающе красиво. Помимо своих необычных пропорций тела, подчеркиваемых плотно облегавшим фигуру белым платьем, становившимся свободным только к подолу, где расходилось множеством кружев с мотивом паучьей паутины, целительница имела просто невероятно шикарные черные волосы, густые и длинные, а еще чудовищно длинные ресницы, обрамляющие холодные черные глаза, под которыми разместились 3 едва блестящих выпуклых черных точки. «Даркар, меня задери, да целительница, кажется, паучиха, или очень близка к ним, и убранство лазарета на это непрозрачно намекает». «Хорошо, конечно», — беспомощно пробормотала, не имея никакой возможности отказаться из здравых опасений и просто из-за проснувшегося любопытства. «Просто плановая проверка, что все зажило без проблем, или что-то другое, Каракурт?» — нахмурилась директриса Гриффин, и целительница невозмутимо повернулась к ней, едва склонив голову к плечу, отчего тяжелая волна черных волос качнулась. «Да, директриса», — отозвалась Каракурт нежным, но как будто немного безжизненным голосом. Гриффин нахмурилась еще больше, но внезапно ее лицо разгладилось и стало абсолютно спокойным. «Ну и что это был за молчаливый обмен мыслями? Вы еще успеваете на занятия профессора Драма?» — поспешила спровадить нас Гриффин и махнула рукой на стену, в которой тут же сквозь кирпичную кладку проступила дверь. «Нам не придется плутать по облачной башне в поисках аудитории. Вот так подарок». Очень бодро, для чуть недавно не ставшей промороженным мяском на ледяном шампуре, я вскочила с койки и подхватила Даркас под локоток, затаскивая в дверь. «Директрисе, очевидно, нужно переговорить с целительницей, а мне очень не терпелось на уроки. Прямо жить не могла без занятий. Ушла на перерыв после зельеварения и буквально чуть не умерла. Меня не била дрожь и не трясло от ужаса от пережитой чудом смертельной опасности только потому, что внутри образовалась какая-то абсолютно не пугавшая, но засасывавшая все в себя черная дыра. Сплошная пустота. Кажется, я просто перегорела». Айси с некоторым запозданием последовала за нами, и в кабинет профессора Драма мы зашли втроем, чтобы тут же разбиться на 2 группы и уйти в разные стороны. Даркас, что примечательно, последовала за мной, и я, в принципе, уже не сомневалась, что со мной она и останется. Мы не опоздали, но вошли в кабинет одними из последних, из-за чего привлекли взгляды всех ведьм класса Я. Где профессор-то пропадает? Судя по часам в аудитории, уже 15 минут как вторник. На мой мысленный вопрос ответил хлопок двери, и через аудиторию стремительно пронесся молодой мужчина, занявший место за кафедрой лектора. Высокий, в строгом черном костюме и коротком плаще, в белых очках, очень напоминавших текстурой кость, его черные волосы красиво блестели в тусклом свете подвесных люстр, как и сочетавшиеся со смуглой кожей темные глаза. «Мое имя Рубиадрам 5, мы с вами имеем честь встретиться впервые лицом к лицу. Я преподаю у всех, начиная со 2-го курса, но вы могли слышать обо мне от старших учениц или директрисы Гриффин на теории проклятий», — обворожительно улыбнулся он, говоря как-то очень вкрадчиво, иногда почти шипя, но не слишком резко и продолжительно. «Я буду вести у вас 3 предмета. Мы изучим магических существ, колдовскую тактику и стратегию, а также метаморфосимбиоз. Сегодня только 1-е и последнее, многообещающим тоном сообщил Рубиа и взмахнул рукой назад. Появилась широкая черная доска, на которой белым проступил текст и подробная схема скелета существа с человеческим черепом на очевидно птичьем теле. «В конце года я устрою вам 1 экзамен, проверяющий усвоенные знания за все 3 предмета. Проходить он будет на черном грязевом болоте, той его части, которая совсем рядом с облачной башней. Первым обитателем этих дружелюбных мест, с которым я вас познакомлю, является очаровательная гарпия. Так и не выпитый кофе и пережитый стресс соукались сильным желанием положить голову на парту и тупо проспать оставшиеся пары с профессором Драмом. Он рассказывал очень интересно, даже неожиданно, вспоминая уже встреченных преподавателей и знакомства с учебной литературой, но его пары были самыми поздними. Очень сложно оказывалось не терять концентрации на магических существах, и даже то, что на получасовом перерыве удалось подремать, не помогло на последующем метаморфосимбиозе впитывать знания. Профессор, как назло, валил нас сложной теорией, которую, впрочем, охотно разжевывал, если какая-нибудь из ведьм задавала вопрос. А еще он не скупился на похвалу и вообще старался быть настолько обворожительным и обходительным, насколько возможно. Даже назвал Дарка сокровищем, отчего у меня побежали неприятные мурашки по коже и тихо затрещала молния на кончике пальца, словно желая впиться в улыбавшееся лицо преподавателя. Даркас тоже не выглядела смущенной или осчастливленной прозвищем, и на перерыве перед последней парой профессора Драма мы единогласно признали его скользким типом. Директриса Гриффин говорила, что его настоящая сущность – темный змей, и предупреждала, что лишь распоследняя идиотка поведется на его шарм, припомнила занятия первого курса Даркас, а я присвистнула от точности данной мной мужчине характеристики. Целительница, паучиха, профессор, змей, потрясающий бестиарий. Хотя кому, как не магическому темному змею, преподавать метаморфосимбиоз, аналог трансфигурации из Гарри Поттера и магических существ. Наших он уже заметно очаровал, усмехнулась, вспоминая восторженные лица однокурсниц. Идиотки, передернула плечами Даркас, презрительно скривившись. Спорить я не стала, хотя отчасти ведьмочек понимала. Мы буквально в женском пансионе, где из мужчин разве что старикашка Фортисы, вот, очаровательный змей Рубиадрам. Очевидно же, к кому будут питать симпатии лишенные мужского общества юные девы. В 5:15 утра профессор Драм очень пунктуально завершил лекцию по метаморфосимбиозу словами, что домашнее задание задаст в следующий раз. Кажется, этим он завоевал еще больше симпатий, но мне уже было безразлично. Хотелось только спать. В комнате не осталось ни следа прошедшей битвы. Даже выбитые мной окна оказались целенькими. Вот и славненько. Я и Даркас молча порадовались целостности спальни, и не говоря друг другу ни слова, переоделись и свалились без сил. День вышел не просто безумно насыщенным, но еще и долгим из-за непривычного ночного расписания. Перед сном я успела подумать лишь, насколько эффективны магические энергетики и сколько они стоят,